Глава 8. Как только мезолет покинул зону купола, на пульте вновь вспыхнул вызов. Говорит 6-я группа поиска. Кажется, мы его обнаружили. Биолокаторы фиксируют интенсивный энергетический объект порядка 42 люмов. Изображения нет, мы его не видим. Прекратите все разговоры в эфире. Управление передайте центральный. Переключите локаторы на инфракрасный диапазон. Руки Кленова автоматически, независимо от сознания, занятого другой, более важной задачи, совершали необходимые действия. На мониторах мезолета уже проступало изображение неизвестного объекта в инфракрасных лучах. Небольшое темное пятно с размытыми краями двигалось, металось в кругу силового зонта. Кажется, на этот раз они успели. Теперь самое главное – нарастить мощности до того, как эта штука покажет все, на что она способна. 7, 8 и 12 энергопередатчики переключить на 6-ю группу. Обе платформы энергетического резерва в зону контакта. «Посмотрим», – прошептал Кленов. «В конце концов, ты всего лишь гость. Планета здесь наша, и все ее ресурсы приведены в нулевую готовность. Если понадобится, сюда потечет энергия обоих полушарий, миллионы гигаватт. Только бы успеть. Только бы выиграть в этой схватке несколько секунд». Работали все съемочные камеры и измерители. Он видел, как темное пятно на экране развернулось и бросилось на силовую стенку. Ослепительные всполохи в зоне контакта казались немыслимо яркими для такого крошечного пятна. Мельком глянув на гравиметр, Кленов удовлетворенно кивнул. Массы у него осталось не более 100 килограммов. Зонд должен выдержать. Только полная аннигиляция объекта может прорвать защиту. Всю мощность на левую стенку, защиту переключить на скользящий режим. Силовая стена подалась под давлением объекта, уступила, ушла в сторону. Их уже разделяло несколько метров. Противник не сразу понял, что произошло, и это позволило им выиграть первые, самые необходимые секунды. С каждым щелчком хронометра, с каждым ударом сердца мощности, подаваемый на силовой щит, сомкнувшийся вокруг незваного гостя, росли. Включались все новые подстанции, все новые жгуты синего плазменного огня тянулись из стратосферы к приемным антеннам 6-й энергоплатформы. Пришельцы уже не справятся, не вырваться из огненного круга, очерченного планетой вокруг него. Вот, наконец, он понял. Сообразил. Увеличил скорость. Поздно, слишком поздно. Кленов глянул на индикаторы мощности. Теперь может напомериться силами впрямую. Не уводить поле из-под лобового удара, не тянуть время. Качнулись индикаторы всех приборов. Вновь на экранах полыхнул огонь. Есть контакт с защитой. Мощности аннигиляции. Кленов и сам это видел. В неравной борьбе темное пятно наливалось изнутри малиновым светом. Истаивало на глазах, отдавая всю массу бешеному атомному огню, полыхавшему внутри защитного купола. В тщетной попытке прожечь стены, сомкнувшиеся вокруг него, ловушки. Температура внутри замкнутого пространства защитного поля уже достигла 1000 градусов и продолжала расти. В радиусе 40 метров горели кусты. В пепел превращались трава. В зоне контакта начинал плавиться песок. До каких же пор? Сколько градусов он может выдержать? Почему не прекращает бессмысленную атаку? Они уже видели купол ловушки невооруженным глазом. Мезолет на предельном форсаже двигателей шел в зону схватки. Огненный пузырь силового поля вздымался и опадал вместе с пульсацией полей. Борьба внутри купола шла к концу. Свет из фиолетового диапазона переходил в голубой. Температура начала падать. Кленов еще раз посмотрел на гравиметр и прикусил губу. Осталось меньше 2 килограммов массы. Стрелка стремительно двигалась к нулевой отметке. Он сгорит весь, без остатка. Внизу неведомый опасный гость продолжал безжалостную борьбу, превращая самого себя в поток фотонов. Они никогда не узнают, что это было. Существо, механизм. Горсточка оплавленной земли. Все, что они найдут на месте схватки. Все, что останется от того, кто пришел сюда из какого-то невероятно звездного далека. Пришел только за тем, чтобы попытаться ужалить, а потом бесславно и мужественно погибнуть.